Сумеет ли она, еще неопытная, на допросе не назвать того, кто дал ей брошюры? Лебедев и Кондрат решили уйти. Марк, всегда державшийся незаметным, остался, чтобы не потерять связь с теми рабочими, которые собирались вместе с Еремеем в кружке для беседы чтения запрещенной литературы. Лебедев и Кондрат ушли на следующий день после ареста Лизы, когда Киреев уже уехал в город. Кондрат решил перебраться в Черемхово, устроиться на работу, Лебедев уехать в Иркутск. Ему хотелось там установить связь с марксистскими кружками. Лебедеву было бы проще с Манберговского участка направиться сразу на восток, но у Мирвольского еще оставался запас нелегальной литературы, и нужно было ее уничтожить. Вдруг у доктора сделают обыск. Алексей Антонович, правда, подыскал надежное место для хранения брошюр. В темной кладовой со входом из синей у него стоял шкаф, весь заполненный банками, бутылками, флаконами и всяческим иным пыльным хламом, который, тем не менее, почему-то выбрасывать всегда жаль. Верхний поперечный брусок рамы, на которую навешиваются дверцы, был очень широким, и под него до половины прятались высокие бутылки, поставленные на полку. Алексей Антонович переставил бутылки ниже, на эту полку наложил ровным слоем брошюры и затем вместе с брошюрами притиснул ее рейками кверху к потолку шкафа. Трудно, очень трудно было бы догадаться, что там находится тайник. И все же Лебедев вынул книжки оттуда и сам сжег их в плите. Он счел совершенно необходимым сделать это после того, как Алексей Антонович рассказал ему о лакричнике. Потом уже, когда Лебедев закончил сжечь брошюры, у него осталось время, чтобы соснуть немного, выпить горячего чая с вареньем и даже поговорить, поспорить со своим другом. Как ни резко противоположны были они по характерам, Лебедев искренне любил Алексея Антоновича. Он понимал, что человеку такого склада трудно будет преодолеть свой ложный гуманизм, свое отвращение к любому насилию, к жестокой борьбе без компромиссов, насмерть до конца. Но Лебедев знал, что Мирвольский честен, и ему казалось, что эта честность поможет его другу впоследствии понять все, что он сейчас еще не в состоянии осмыслить целиком. «Ну что же, Алеша, — сказал Лебедев, пожимая ему руку, — опять расстанемся. Не знаю, очень ли надолго. Жить, пока я буду, вероятно, в Иркутске, значит, — он улыбнулся, — недалеко отсюда. «Мне хочется поехать в Томск, — сказал Алексей Антонович, — там Анюта». Лебедев слегка прищурился. «И поезжай, — настойчиво посоветовал он. Непременно съезди. А что я должен сказать Будкину, когда он снова ко мне придет? Не входя в подробности, скажи, Лебедев жалеет, что встреча не состоялась». «В этом только я виноват, — сказал Алексей Антонович. Но, понимаешь, я не решился, не посоветовавшись прежде с тобой. Он мне понравился, но все же ты сделал правильно, Алеша». «Миша, а кто он такой, Будкин?» — спросил Алексей Антонович. И поспешно добавил: «Конечно, если можешь сказать». Лебедев засмеялся. «Это мне нравится, Леша. Ты начинаешь интересоваться людьми. Я с Будкиным знаком по Петербургу, знал его до моего ареста. Но потом мы с ним не встречались, и не мудрено. У меня Якутск, у Будкина одно время негласный надзор полиции, а потом устойчиво Томск. «Но как же он тогда состоит на государственной службе?» — с недоверием спросил Алексей Антонович. «У него есть родственные связи в верхах», — пояснил Лебедев и притворно вздохнул. «Не так, как у бедного Васьки. Все время липы да липы. Анюта мне писала о нем, как о человеке, которому можно довериться». «Да», — подтвердил Лебедев, — «Будкин надежный человек. О нем я знаю тоже только хорошее. И прежде, по Петербургу, и теперь по письмам одного моего товарища из Томска, Будкин сейчас вне подозрений.